Глава 4. Ярослав. После библиотеки заехал домой, принял душ и отправился в гараж. Алекс обещал показать нечто любопытное, даже обещал небольшое приключение. Ключи от гаража у меня есть, и потому я имел беспрепятственный доступ в наше рабочее помещение. Спустя несколько часов прилетел Алекс с горящими глазами, будто уже налокался где-то. Странно, вечеринок не намечалось. Где бы он успел? Бунул, что ли, чего? «Яр, бросай этот форт!» — радостно заявил он, потирая руки. «А чё?» — окинул я его взглядом, вытирая руки в масле о полотенце. «Потому что, мой юный друг!» — закинул мне Алекс руку на плечо. «Я покажу тебе другой, гораздо круче!» «Если ты еще раз меня обнимешь, получишь в табло!» Раздраженно скинул с плеча его граблю. «Специально же так делает, удод. Знает прекрасно, что телячьей нежности я терпеть не могу». Даже от девушек. «А если ты мне дашь в табло, то не увидишь это сокровище!» Оперся он на машину, которую я уже несколько часов кряду пытался оживить. «Да что там такое-то?» «Умеет же, черт такой, заинтересовать!» «Поехали, и сам все увидишь!» «Тут разговоры лишние, как говорится, вместо тысячи слов!» «Ну, погнали!» Тянул с себя рабочий комбинезон и футболку, заменив их чистыми. «А то все тумана нагоняешь, а толку нет». Мы сели в его Ауди и понеслись по улицам города. Вскоре городская местность сменилась пригородом, а асфальт – грунтовой дорогой. Остановились возле одного из типичных для данной местности потрёпанных жизнью домиков. Здесь явно жили люди небогатые. Оглядел скептическим взглядом избушку с облупившейся на стенах краской. «Ну и что ты меня сюда притащил?» – спросил я друга. «Хочешь сказать, что в недрах этого сарая прячется что-то дороже запорожца?» «Да, дружище», — кивнул он. «Дороже. Идем. Алекс постучал в дверь, и ее тут же распахнули, будто нас ждали. «Здрасте, Иван Трофимович», — сказал Алекс, появившемуся на пороге деду с белой бородой. Мне он невольно напомнил Санта-Клауса, именно зарубежную адаптацию нашего Деда Мороза. И что у него может быть ценного? Подарки в праздничных носках? «А, я все жду, жду!» — улыбнулся дед. «Думал, что вы уже передумали!» «Да нет, Иван Трофимович, не передумали, мы его заберем, ответил Алекс. «Ну что же, покажите вашу ласточку моему другу!» «Как же не показать!» — забубнил под нос Иван Трофимович и стал поспешно набрасывать на плечи кофту. Он захлопнул дверь дома и повел нас на задний двор. За самым обычным невзрачным шиферным забором оказалась машина. Мои глаза удивленно поползли на лоб, сбивая брови. «Твою бабушку, как ты ее откопал?» Только и воскликнул я при виде этой шикарной девочки. «Места знать надо!» Деловитым тоном отозвался Алекс. «Иван Трофимович согласен нам ее продать!» Еще раз осмотрел более внимательно тачку. «Она прекрасна, блин, просто прекрасна!» Ей будто почти не пользовались, и я вернулся в прошлый век прямиком в 70-е. Блестящий, черный, почти нетронутый коррозией Форд Мустанг. «Какой год?» — спросил я Санту. 67-й, сынок!» — откликнулся он. «Офигеть!» — восхитился я и провел рукой по гладкому крылу. «Откуда она у вас? Она же гоночная!» «Было дело, шалил!» Отозвался сквозь смущенный смех дед. «Купил. Я хорошо в молодости зарабатывал и любил гонки. Все первые места всегда были мои, и девчонки тоже». Дед засмеялся своим воспоминанием, и мы с Алексом тоже переглянулись, улыбаясь. «Но как вы ее сохранили в таком состоянии? По корпусу она почти идеальная для своих лет». «Берёг», — гордо сообщил Иван Трофимович. «Ухаживал за ней лучше, чем за будущей женой. Потом женился, гонки пришлось бросить. Сами понимаете, жена против была. Продавать не стал, а так просто. Кататься на такой машине было жалко. Вот выгуливал время от времени, да потом дела житейские закружили». «Понятно», — кивнул я, открывая двери, чтобы оценить их состояние и состояние салона. «Работа, конечно, есть и много, но, учитывая, сколько лет машине, то она просто как огурчик. Дедок действительно много сил вложил в тачку. И денег». «И вы готовы продать ее? Спросил я хозяина машины. Так мы уж с твоим другом вроде договорились. И по цене сошлись. Почесал он в затылке. И вам не будет жаль? А чего ее жалеть? Пожал плечами Иван Трофимович. Мне она уже ни к чему. Вот и гоняйте на ней вы, молодые. Алекс обещал мне сделать из нее супергоночное авто и дать прокатиться. Да и деньги очень нужны теперь, а вы, я вижу, не обидите мою ласточку. Да, Иван Трофимович, сделаем, не переживайте. Подмигнул друг детку. И обязательно возьмем вас на гонки. Ну, это уж лишнее. Замахал на нас руками старик. А вот по серпантину я на обновленной ласточке бы прокатился напоследок. Организуем, Иван Трофимович, улыбнулся ему Алекс. Как только закончим, я вам позвоню. Что по цене? Как договаривались? Да, Алекс, кивнул седовласый головой дед. Меня твое предложение устроило. Алекс кивнул, достал из кармана джинсов смартфон и принялся что-то быстро набирать. Иван Трофимович продиктовал необходимые для перевода денег данные и вручил Алексу ключи после входящего СМС о зачислении средств на его счет. Я молча наблюдал за происходящим, пытаясь прикинуть, сколько же друг отвалил за такую тачку. Нехорошо, конечно, считать чужие деньги, но порой охватывает белая зависть к другу. Я себе такую машину не мог бы позволить, а он с легкостью просто сделал перевод и забрал ее. «И сколько ты за нее отдал?» – спросил я, когда мы загнали в гараж новую игрушку. «Без кредитов обошлось. Сдавать мамкино золото в ломбард тоже не понадобилось», – отшутился он. «Но ты тоже сможешь ее брать, если поможешь провести апгрейд». «Я помогу, конечно», – заверил я. «Не упущу возможность поработать с такой тачкой». «Ну вот и отлично», – отозвался друг. «Мне как раз не обойтись здесь без тебя. Здесь столько всего надо заменить». «Да уж», – протянул я, заглядывая под капот и закатывая рукава куртки. «Потеря мощности 40%. Авто уже давно не гоночное, обороты еле идут. Нужно поменять геометрию выпуска горючей смеси. Это может дать прибавку 10% к мощности двигателя. Еще поршневую группу можно заменить на более облегченный вариант, что даст прибавки еще 41 лошадиной силы к базовым. Добавим сюда принудительно надув воздуха и вуаля! Наш автомобиль снова становится гоночным. 400 лошадок рвет задницу Максу и его дружкам на ближайших гонках». «Вау!» – поднял брови вверх Алекс. «Вот что я имел в виду, когда говорил, что мне нужна твоя помощь, Яр. А надрать зад Максу и компании давно пора. Давно они пальму первенства не отдавали никому. Вот мы их с нея и скинем». Решил снова переодеться в рабочее и немного поковыряться в мустанге, а Алекс наблюдал за тем, что делал я. «Бро, хотел тебе еще предложить вложиться в него и после продать, как наиграемся. Замена деталей тоже ведь денег стоит». «Конечно», – поднял я голову. «И немало, машина раритет. Заказывать надо из Европы. Какие твои условия?» «Детали за твой счет ты можешь тоже брать кататься, а потом треть суммы от продажи. Идет?» «Годится», – кивнул я, и мы ударили по рукам.